Глава 31. Юля. Дверь за Соколовским закрылась, а я продолжаю стоять, не в силах сдвинуться с места. Он не перестает меня шокировать и удивлять. «Сериал какой-то», — шепчу, едва шевеля губами. «Разве так бывает?» «Когда Александр рядом, мне кажется, что в наших таких отношениях нет ничего странного». Но вот он ушел, и я снова в сомнениях. А еще он хотел сделать меня фиктивной невестой. Фиктивной! Беру сумку и иду в спальню, чтобы распаковать ее. Все вещи чистые и отглаженные. Нелли Ивановна позаботилась. «Юля, он старый прагматик», — начинаю убеждать себя. «У него на все есть план». Он черствый, бесчувственный тип, который даже не понимает, как обижает своим равнодушием собственную дочь. Ты ему не пара. Не жди романтики и признаний. Такие люди, как Соколовский, просто не умеют любить. У них вместо сердца калькулятор. А эти короткие вспышки человечности быстро пройдут. Я убеждена в своих словах, но Александр решил по-другому. Эта неделя, проведенная у него дома, совершенно изменила наши отношения. Нет, на работе Александр вел себя строго в деловых рамках, но вне ее. Я каждый день получала небольшой букет цветов вечером, когда оказывалась в квартире. Милые цветы приносил консьерж. Карточки или записки не было, но я точно знаю, что это дело рук Соколовского. Он так и не отказался от идеи научить меня ездить верхом. И после первого занятия мне это так понравилось, что я бы уже сама не смогла отказаться. Эти занятия дарили столько радости. Я пыталась держать дистанцию, старалась изо всех сил, но проиграла. Никакой здравый смысл не способен был остановить мое падение в пропасть под названием Александр Соколовский. Как устоять, когда проводишь почти все свое время с обаятельным, роскошным мужчиной, который всеми силами соблазняет? Нет, Александр не подарил дорогущий автомобиль или чемодан невероятных украшений. Он вдруг стал видеть во мне и Ане людей со своими желаниями и потребностями. Может, это покажется странным, но мы каждые выходные выезжали вместе куда-то. Кино, аквапарк, катание на яхте, индивидуальные экскурсии по музеям. И даже по таким местам, куда простым смертным не попасть. И мы с Аней с нетерпением уже ждали, что нас ждет еще удивительного. Какой-то интересный мастер-класс или поездка куда-то. Так прошло несколько недель. Я прилично научилась держаться в седле и уверенно ездила по кругу. Мое занятие уже закончилось, лошадь увели. А Аня под присмотром и контролем тренера повела своего пони в стойло. Она всегда сама это делала, а потом еще и расчесывала его. Вдруг Александр обнял меня со спины и шепнул. «Спасибо». «За что?» Я перестала застывать от его прикосновений. Наоборот. Теперь мне хотелось его объятий, но я все еще пыталась сохранить остатки дистанции и самоконтроля, прежде чем рухнуть в пропасть окончательно. «За все», — тихо ответил Александр. «Ты заставила меня пересмотреть мое отношение к дочери. Я долго не понимал, что делаю не так». «А теперь понимаете?» Спрашиваю, стараясь не сильно выдать свою радость от этих слов. «Наверное, да», — отвечает после минутной задумчивости. «Возможно, еще не до конца осознаю это. Быть отцом — это не так просто и так сложно, оказывается». «У вас для этого очень много возможностей», — мягко произношу. «Аня очень умная и чуткая девочка». Надеюсь, такое и останется. Ей просто не хватало вашей любви. Я воспитывал ее так, как воспитывали меня. От его признания мне становится грустно. Я просто не думал, что это может быть по-другому. Но знаешь, это довольно интересно. И не так уж и плохо ходить по музеям вместо бессмысленных вечеринок. Но моим замам работы прибавилось. Со смешком заканчивает он. А я вдруг понял, что есть жизнь и вне работы. И все из-за тебя. Да-да, такая я вот коварная. Я старательно сдерживаю улыбку. Да ужас просто, смеется Александр. Я к ней и так, и эдак, а она все по имени-отчеству. Юль, когда уже перестанешь выкать? Это очень странно. Сначала целоваться, а потом Александр Германович. Хорошо, я буду называть вас господин Соколовский. Дразню его. Просто в мыслях я давно называю его по имени, но вслух этот барьер мне преодолеть очень сложно. «Только посмей!» — сразу звучит угрожающий рык. «Уволите?» — с нарочитой радостью спрашиваю, хотя уже и сама не хочу уходить от него. «Размечталась!» — звучит неизменное, и на сердце так сразу радостно. «Ну я же коварная!» — напоминаю ему. «Мешаю вам ходить на вечеринки, таскаю по музеям и заставляю ужинать дома. В общем, очень усложняю вашу жизнь». «Да-да, мне очень тяжело». Александр целует меня за ухом и жарко продолжает. «Но это мы обсудим немного позже, за поздним ужином, вдвоем». У меня по телу пробегают мурашки предвкушения. Мы оба понимаем, что долго это продолжаться не будет. Наш флирт, наше безумное противостояние, его напор и моя сдержанность закончатся одним – постелью. Я хочу этого и ужасно боюсь. А еще боюсь, что когда Александр добьется от меня желаемого, все закончится. Я просто окажусь одной из. Он ухаживает красиво, щедр на широкие жесты, внимательный, заботливый и просто мечта. Не скрывает своих желаний. От его поцелуев и прикосновений я с ума схожу. Если бы он так начал наше знакомство, я бы уже лужицей растеклась у его ног. Влюбилась бы окончательно и бесповоротно. Только его поведение в самом начале не дает мне потерять голову и себя. Мне не хватает самой малости. Я вижу, как Александр изменился. Заботливый и внимательный отец. Иногда мелькает мысль, а будет ли он также заниматься с нашими детьми? И сразу ругаю себя за глупые мечты. Ведь при всем внимании он ни разу еще не сказал, что хочет меня не только физически. Мне страшно от того, что все эти романтические жесты всего лишь фикция, игра, чтобы заманить несговорчивую добычу в свои сети. А я хочу быть любимой. Не хочу быть очередной игрушкой, дорогой, но бесправной. «Папа, Юля!» — к нам бежит Таня. «Я все!» «Отлично!» Александр подхватывает дочь на руки. С такой любовью и нежностью смотрит на нее. «Тогда переодевайтесь и поедем куда-нибудь перекусить». «А вы опять обнимались!» — хитро улыбается Аня. «А когда жениться будете?» Александр закашлялся, а я покраснела, как помидор. «Ань, доченька, давай не будем торопиться и пугать Юлю». Через минуту нашелся он. «А то, если она убежит, потом долго будем ее искать». Аня хмурит лобик, серьезно задумавшись. Кивает важно. «Юля, а в школу ты меня поведешь?» Задает следующий вопрос. «Поведу, если хочешь». На этот вопрос мне ответить легко. Я с удовольствием поеду с ними на первый звонок, Школа уже практически на носу, и все готово. Форма принадлежности. Ура! Аня вертится на руках у отца, пока он несет ее в раздевалку. Потом мы едем обедать и гулять. Такой привычный распорядок выходных. Словно мы – семья. Вечером мы вдвоем с Александром укладываем спать Аню в ее комнате. Она теперь спит со мной редко. Я жду тебя через час внизу. Александр, когда мы выходим из детской, прижимает меня к себе. Ужин вдвоем. «Мы куда-то поедем?» спрашиваю охрипшим голосом. «Нет», отвечает, целуя меня в шею. «Я хочу наконец-то побыть с тобой вдвоем. Ты все время ускользаешь, находишь отговорки. И вот я решил коварно заманить тебя на ужин в собственном доме. Ехать никуда не надо, только спуститься по лестнице. Это свидание, Юля. Настоящее свидание. Мужчины и женщины». Александр не отпускает меня, продолжает покрывать поцелуями мою шею. «Я не хочу уже идти никуда. Не хочу, чтобы отпускал меня». Но не зря Александр гениальный бизнесмен. Дисциплина, самоконтроль и планы. «Буду ждать у лестницы», — шепчет мне, прекратив целовать, и отстраняется. «Постараюсь не опаздывать». Мой голос дрожит, но я постаралась ответить с долей язвительности. «Час пик прошел, пробок быть не должно», — усмехается Александр. Отстраняется. В неярком свете бра его глаза кажутся глубокими, мерцающими омутами. Собрав остатки силы воли, ухожу в комнату, которая уже стала моей. Свидание. Мое сердце бьется часто-часто, вдвоем. Все это время мы не ходили никуда вдвоем, не считая посещения необходимых мероприятий, а по выходным Аня всегда была с нами. Но свидание... Я иду в душ. Потом зависаю возле шкафа. Я теперь точно знаю, что нужно надевать в какой ситуации. Но не знаю, что выбрать для свидания. Платье. Не будет ли это слишком? Джинсы. Банально. «Ну почему ты вечно все усложняешь?» Спрашиваю, будто Александр стоит рядом и может ответить на этот вопрос. Про себя я давно уже обращаюсь к нему «ты». Наконец, выбираю широкие легкие брюки и простую рубашку. Волосы собираю в хвост. А макияж? Александр уже миллион раз видел меня без него. Решаю не заморачиваться. Мне хватает получаса с лихвой, и остальное время я просто расхаживаю по комнате, пытаясь успокоиться и предугадать, что же будет. Ну, конечно, у меня ничего не получается. К назначенному часу я выхожу из комнаты. Медленно и осторожно иду к лестнице. Почему-то сердце колотится так, будто хочет выскочить из груди. Александр ждет внизу, облокотившись о перила. Внимательно, будто хищник, следит, как я спускаюсь, цепляясь за резные перила, потому что ноги едва держат. От Александра волнами исходит нечто жаркое, темное, манящее. Такая энергетика страсти, на которую я отзываюсь всем своим существом. Протягивает ко мне руку, когда я дохожу до нижней ступени. «Идем». Он улыбается краешком губ. «Куда?» — спрашиваю с запинкой. «Это небольшой сюрприз». Хитро сверкнув глазами, отвечает Александр. Он ведет меня на террасу, где накрыт столик на двоих. Но какая же красота создана вокруг! Через двери я будто выхожу в сказку. Цветы в букетах и в гирляндах, прозрачные ткани и много-много фонариков сделали террасу просто волшебной. Александр помогает мне сесть на стул, но сам не занимает второй. Он вдруг стал таким серьезным, что я пугаюсь. «Очень красиво», — Я улыбаюсь. Настоящая волшебная сказка. Аня подсказала. Александр, смутившись, трет шею. Ну и тот случай с качелями помог. Я хотел сделать нечто необычное для необычной девушки. И смотрит так обжигающе. Мои щеки вспыхивают, и я отвожу взгляд. Александр опускается рядом со мной и обхватывает мои дрожащие пальцы своими сильными и горячими. «Ты очень необычная», — тихо произносит он. «Ты сломала мой идеальный план, внесла в строгий распорядок моей жизни хаос, забрала тишину, рациональность и размеренность и отвлекаешь от бизнеса. Но при этом научила любить собственную дочь, показала, какими могут быть отношения в семье. Непривычные мне, очень, но мне понравилось». На самом деле это оказалось удивительным и даже увлекательным. Юля, ты ворвалась в мою жизнь лучом света, и я очень хочу, чтобы наши отношения продвинулись дальше. А потом вы скажете, что нашли другую, более подходящую вам. Произношу грустно. Вот уж нет, смеется Александр. Обхватывает подбородок пальцами и заставляет повернуть голову, чтобы смотреть ему в глаза. «Мне нужна только ты, как моя невеста, а потом и жена, мать наших детей. Сам не понимаю, как это получилось, но отпустить тебя уже выше моих сил. Ты сломала мой план, мою систему, моя маленькая дерзкая помощница». От каждого слова Александра мои глаза распахиваются все шире. Мне кажется, что я сплю. Миллионеры не берут в жены обычных девушек. Все происходящее нереально. Хочется ущипнуть себя, чтобы проверить, не сон ли это. Вдруг я сплю в своей кровати. Ты согласна остаться в моей жизни, чтобы мы вместе могли идти дальше? Задает вопрос и достает из кармана колечко. Очень аккуратное и скромное по меркам его круга. Но я понимаю, что выбирал его не по цене, а чтобы мне понравилось. Для меня, а не на показ. «Да!» — всхлипываю я, не в силах удержать слезы счастья. Александр смог развеять мои страхи, разрушить последний барьер. «Я согласна, Саш!» В его глазах вспыхивают на долю секунды удивления, а потом я едва не слетаю со стула в его объятия. И крышесносный поцелуй полной страсти открывает нам путь в новую жизнь.